Глава 22. Ницца. Безумно красивый французский город итальянского происхождения. Я посмотрела фотографии в интернете. Но эта красота давит. Когда я думаю о том, что там отдыхали русские цари, то чувствую, что должна соответствовать. От этого у меня возникает чувство тревожности. Я не могу гулять там в простых вьетнамках, купленных на распродаже. У меня должны быть аристократичные босоножки бежевого цвета и шифоновая блузка, которая будет раздуваться морским бризом. Я буду аккуратно натягивать широкополую шляпу, чтобы ее не унес ветер. Перелопатив кучу свежих журналов, я отправилась на шопинг. Все, что было в моем шкафу, казалось мне недостаточно сногсшибательным для поездки. Да, у меня красивые и дорогие брендовые вещи. Но мне казалось, что этого мало. Для поездки во французскую ривьеру вчитайтесь еще раз в это слово, как оно звучит. Все казалось недостаточно прекрасным. Я произносила вслух снова и снова: «Лазурный берег, французская ривьера», словно пробуя эти слова на вкус и пытаясь понять, какая одежда подойдет для того, чтобы там разгуливать. Я представляла себя в тельняшке, белых шортах и сплетенной сумкой. Но ничего подобного не могла найти в магазинах. Разумеется, еще мне нужен был купальник. И не один. Перемерив несколько моделей, я поняла, что ни один из них не подходит. Вот этот слишком большой, другой слишком маленький, третий слишком желтый, четвертый вообще слишком. Боже мой! Почему у меня начинается паника, как только я думаю об этой поездке? Разочарованная, я вышла из очередного магазина и решила выпить стакан сока. Жажда мучила меня, потому что я весь день бегала по жарким городским улицам в попытке найти что-то, достойное моего отпуска. Я зашла на летнюю веранду и присела за столик в тени от живой изгороди. «Здравствуйте», – сказала я официанту. «Стакан апельсинового сока со льдом, пожалуйста». Напиток принес долгожданное облегчение. Здесь было прохладно и уютно. Возвращаться на жаркий проспект не хотелось, да я и понятия не имела, куда идти дальше. Мысленно прокрутив в голове магазины, в которых я сегодня еще не была, я пыталась составить более оптимальный маршрут, чтобы их посетить. Ну что, нужно сделать еще один марш-бросок. Обычно шопинг приносил мне удовольствие, но только не сегодня. Мне казалось, что если я не куплю достойной одежды для поездки, то все пропало. Ну, конечно, это не так. В крайнем случае можно поехать в том, что есть. Главное, чтобы все было в порядке с визой. Документы для визы были поданы, оставалось только ждать. В глубине души я жутко боялась, что мне откажут. Не знаю, по какой причине, причину всегда можно найти. Андрей тоже ждал визы, но без паники. Черт. Этот человек вообще умеет паниковать, или он всегда раздражающе спокоен? Я понимала, что в его работе по-другому просто нельзя. Нет, с моим тревожным характером в эту сферу идти работать было бы безумием. Как бы я ни романтизировала деятельность авиации, к тому же на практике все может оказаться совсем другим, как это часто бывает. Стив продолжал мне писать письма, которые я не открывала, но и не блокировала его почту. Мне казалось, что когда у меня будет достаточно сил, я их прочитаю и отвечу ему. Прошу прощения, в конце концов. Но в то же время я понимала, что, скорее всего, такой момент никогда не настанет. Совесть меня уже практически не мучила. Вы меня осуждаете? И вообще, после встречи с Колмановичем я почувствовала уверенность. Если уголовная ответственность мне не грозит, то все остальное – ерунда. Мелочи жизни, как говорится. Едва я хотела встать со скамьи, на которой допивала свой сок, как у меня зазвонил телефон. Это был незнакомый мне городской номер. Алло. Ольга, здравствуйте. Это деканат юридического факультета, произнес женский голос. Да. Вам необходимо занести студенческий билет и вернуть несколько книг в библиотеку. Сделать это нужно сегодня, сказала сотрудница деканата, как всегда, безапелляционным тоном. Их там специально этому обучают? Управление по сталинской методике? Но книги я могу вернуть через 2 недели. У меня есть отметка из библиотеки. Я взяла их в надежде, что все-таки буду готовиться к экзаменам. А студенческий билет? Зачем? Не понимаю. Потому что приказ о вашем отчислении подписан вчерашним числом. И сегодня мы обязаны завершить все процедуры. Приказ о моем отчислении? Вы не знали? Недоуменно спросила она. Я просто бессмысленно глотала воздух. Нет, я не знала. Но ведь сессия еще даже не началась. Зачем-то сказала я, хотя понимала, что дело совсем не в экзаменах. Просто было интересно, что мне на это ответят. Да, но Юрий Степанович вчера подписал такой приказ. Извините, причины мне неизвестны. Вы можете обратиться к нему напрямую. Спасибо, сказала я и повесила трубку. Чего я, собственно, ожидала? Все очень даже предсказуемо. Но этот звонок все равно шокировал меня. Хотя, если подумать, может быть, оно и к лучшему. Я никогда не была фанаткой юриспруденции. Да, мне жаль потраченных денег и времени, но с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. Я понятия не имею, чем теперь займусь. Конечно, я не буду всю жизнь работать на студии. Это просто глупо. У меня есть амбиции и мозги. Я обязательно что-нибудь придумаю. А пока я просто обязана купить самый красивый купальник, какой только можно взять в нашем городе, чтобы этот день мне запомнился не только этим звонком. Пусть он идет к черту вместе со своей юриспруденцией. Меня невероятно мучил тот факт, что я не могу рассказать об этом Андрею. Если расскажу об отчислении, то как рассказать о причине? И как рассказать об остальном? Нужно дождаться сессии, тогда я скажу, что завалила ее, и причина отчисления будет очевидна. Наши отношения мне казались не до конца настоящими, потому что я все время должна была притворяться. Я должна была притворяться, что я хорошая девочка, работающая помощником адвоката, а не виртуальная потаскушка. Я должна была притворяться, что я не выманивала деньги у престарелого американца, который хочет, чтобы я теперь горела в аду Интерпола. Я должна была притворяться, что я не ужинала со своим деканом-извращенцем, чтобы получить консультацию. Я безумно от этого устала. А еще я чертовски боялась, что Андрей сам обо всем узнает. Что он войдет в ресторан, когда я там ужинаю с Калмановичем. Что он увидит, как мне звонит Стив. Или квитанцию о получении от него денег и так далее. И что тогда? Тогда мне придется рассказать ему обо всех своих позорных ситуациях, случившихся за последнее время. Что бы он сказал в ответ на все это? Сейчас мне уже стыдно не столько за то, что все это произошло, а за то, что я скрывала это так долго. Да, Андрей был моим тылом и поддержкой, но я не могла взять у него эту поддержку в ситуациях, в которых я больше всего в ней нуждалась. Еще меня грызло внутри ощущение, что так не бывает. У нас все слишком хорошо. Мы понимали друг друга. Не устраивали скандалы и кучу времени проводили вместе. Я не подозревала его ни в изменах, ни в чем-либо еще. Он был тактичен и вежлив. Настоящий джентльмен. Все складывалось просто прекрасно. Я никогда не верила в такие отношения, для меня они были только в кино. Книги о взаимной любви в книжных магазинах мне хотелось поставить на полку фантастика. Господи, я когда-нибудь смогу расслабиться?